Вы слушаете фрагмент программы «Совершенство. Игры разного ума». Сказители Алексей Орлов и Александр Соколов. Совершенство с точки зрения человека – это когда человек воспринимает мир, какой он есть, воспринимает все божественное без каких-либо дополнений. И здесь как раз славяно-русская варность нам в помощь. Первая группа людей, она всегда ленится, она не способна в чем-то, не способна познавать мир, какой он есть. Проще для первой варны, для первой группы, всегда дополнить отсутствующие элементы своим воображением, как бы это хотелось, либо как мне это навязал авторитет. Вот это вот очень важно нам понять. И поэтому большинство людей являются ленивыми по своей натуре не из-за того, что они плохие, а потому что вот так устроена их психика. И они дорисовывают мир, не пытаются его понять. Вторая группа – это те, которые уже вынуждены понимать этот мир, исходя из того, что под ними кто-то находится, рядом с ними кто-то находится, кого надо организовать, кому надо помочь встать на ноги. И поэтому они должны уже знать несколько больше, чем другие. И поэтому в них природный интерес присутствует. Но он касается не всего мира, а касается только того, что необходимо человеку для какого-то дела. Ну, к примеру, там, ткачу, вот нужно знать все о нитках, о том, какое качество их, из чего они сделаны, как устроен этот аппарат, ну и так далее и тому подобное. Кузнецу, что-то еще свое. Вот таким образом они расширяют свое мировоззрение, мировосприятие, представление о мире и дополняют его, там, может быть, от кого-то, кто приходит. Но тоже очень много присутствует, больше чем 50% часто присутствует того, что они довоображают. Третья группа людей вынуждена понимать больше этот мир, чем первые две группы, потому что под ними находится не просто там, 50 или там, 100 человек, а находятся уже тысячи, а порой и миллионы людей. И поэтому, хочешь не хочешь, тебе нужно во все вот эти направления ткнуться, понюхать, почувствовать, что-то у кого-то узнать. И здесь уже авторитарность над ними уменьшается. Вероятность того, что они будут под каким-то авторитетом, всего-навсего там 25%. И познание мира у них доходит до 75%. Это очень высокий уровень. Но четвертая группа – это те, которые способны воспринимать мир, какой он есть, вообще без практически, вообще без доработки какой-то, без своего представления. Так вот, когда мы смотрим на развитие, наше развитие, мы понимаем, до 18 лет у нас у всех огромное количество белых пятен, которые мы дорисовываем. Только первая группа останавливается с этими белыми пятнами, дорисовала свои там фантазии, представила какими-то образами из книжек, ну, девушки, например, там, каких-то рыцарях, там, мальчики, о каких-то там принцессах, ну, этим всем успокоились, о том, что надо вот быть бизнесменом, зарабатывать много денег и будет тебе счастье на Карибских островах, там, или Канарских островах, или где-то там еще. А вторая группа развивается дальше, там уже с 18 до 36 лет идет развитие, и они заполняют больше этих вот белых пятен тем, что есть на самом деле, выкидывая свои представления. Где-то это идет легко, где-то с ломкой. Третья группа еще дальше идет, там уже после 36 лет очень большая работа происходит, в то время как у первой группы мозги уже закостенели, и они вообще ничего не хотят делать к этому возрасту, и вторая группа тоже не столь подвижна, а вот третья там разбирается с этим миром, потому что каждый день новые задачи, новые какие-то постановки проблем, которые надо решать. Ну и четвертая группа – это постоянно работающий мозг с точки зрения познания этого мира, донесения информации. Вот у них как раз тот самый приемчик, о котором мы с тобой говорили, работает лучше всех. Они принимают то, что называется веда живая. Веду живую принимая, отдают ее уже тем, кто находится в третьей группе, те переводят у веду сказанную, сказанную переводят в писанную, потом писанная переводится уже в инструкции, но инструкция вращается в догмы. Вот таким вот образом все мы проходим стадии становления от самого простого, где самый главный – это рептилоидный мозг сначала, который даст нам возможность выжить, а в конце – это тот самый мозг, который мозг человека, человечья, человеца, аза. Так что вот восприятие часто зависит не от того, хороший человек или плохой, а от того, что у него заложено в программе его развития, программе его бытия и познания своего предназначения, это одна из величайших целей нашего существования на этой земле. Если мы познаем себя, то в этом случае познаем тот мир, в котором присутствуем, познаем свое естество. Когда ты знаешь свое естество, ты никогда его нарушать не будешь, ибо разрушая естество, ты разрушаешь себя, своих близких, свою семью, общество и мир. А в плохом мире жить очень плохо. Так что такое совершенство, еще раз просто подведу, потому что много сказано было, совершенство – это когда мы воспринимаем мир, какой он есть, со всеми его плюсами, на первый взгляд минусами, и потом понимаем, что никаких минусов нет, все только одни плюсы. Вопрос, мы видим вторую палочку перпендикулярно, либо не видим. Можем ее поставить вовремя и использовать вот для благополучия себя, своей семьи, рода, общества и мира, либо не можем. Ну смотри, Леш, ты очень такой существенный момент внес, что действительно, учитывая наше восприятие и прежде всего вот этот самый уровень развития, который мы определяем как варновость определенного рода, да, он как раз и формирует наши вот эти особенности, которые и таким образом вот эти развитые на этом уровне особенности и позволяют нам мир воспринимать и как следствие участвовать. Но вот учитывая все то, что мы описывали, да, на самом деле вот опыт переживания вот этой полновесности мира и его описывать словами очень непросто, да, но вот из своего опыта просто хочу поделиться. Я, конечно же, никак не претендую на то, что я там уже, так сказать, всеохватное существо, что ой-ой-ой. Хотя с точки зрения потенциала каждый из вас именно это. Вся полнота жизни. Но вот опыт переживания, он мне научил чему? Что вот эта потрясающая, безграничная полнота жизни – она, во-первых, ощущается, что здесь есть все абсолютно. Мало того, это все находится в таком постоянном контакте и взаимодействии, что все друг друга слышит, понимает, и все это пронизывает потрясающая разумность и мудрость. Вот, понимаете, это... А качественно это воспринимается как, ну, понимаете, вот такая божественная песнь, цветение, танец, движение, вот это все бесконечное сочетание, которое в том числе и через тебя постоянно вот это все цветет, выражается, танцует. А ощущается это как, ну, просто невероятный восторг и блаженство, и ощущение правильности, что ты дома. И все это обнимает такое чувство любви, которое все библиотеки мира описать не могут. Но вот, это стержневое, как бы, такое полновесное качество этой жизни. И она не является какой-то вот достигла и на этом остановилась. Она постоянно находится в движении. Вот сумма этих всех факторов условно можно назвать совершенством, да, но это не стоящее совершенство, не один раз, так сказать, состоявшееся, а это постоянное развитие и движение. Вот нас жизнь пригласила вот в это все. И вот смотрите, что получается, вот учитывая то, что мы говорили. Вот сегодняшнее время, да, очень много сегодня разговоров о переменах на тонком плане там и прочее, прочее, прочее. Вот просто хотя бы два фактора привезли. Вот на рубеже 12-13 года буквально только отпраздновали, так сказать, этот календарь 31 декабря 2012 года, а потом наступил 1 января 2013 года. Ученые обнаружили, что вот именно на этом рубеже, буквально 2-3 января 2013 года, обнаружили, что атом водорода уменьшился на объеме на 7%. О как! Блин, вот прямо за одну ночь, за один день, бах, и все уменьшилось. Или, допустим, вот эта естественная частота колебаний Земли. Я не зря именно этот фактор упоминаю. Вот. Если она в 80-е годы была стабильной много, так сказать, сотен лет до этого, где-то порядка 7,9 Гц в секунду, да, а после этого очень пошел резкий рост. И сегодня она составляет, эта частота колебаний, где-то до 36. Не 7,9, а 36, представляете, насколько возрос уровень колебаний. А это естественный фон Земли. Вот просто давайте сами себе дадим вопрос. Если вот эта огромная планета, для нас огромная, да, она поменяла свое качество, так сказать, жизни, то все, кто на ней живет, они что? Они точно так же будут как-то перенастраиваться на это. А теперь мы, люди, со своими тараканами в голове, которые привыкли жить на уровне вот этих низкочастотных вибраций, как сейчас говорят, да, это и страх, и гнев, и раздражение, вот эти обиды, гордыни, вот эти, вся эта, весь этот мусор, который вы накопили. Он все время находится в разладе вот с этой новым состоянием жизни. И вопрос сам с тобой становится. Если ты понимаешь, то вынужден ты сонастраиваться с этим. Или вот просто простой пример. Ну, видели когда-нибудь, как опытный наездник едет на лошади, особенно вот там на скачках? Лошадь же вот так вот все время несется, правильно? Скачет, прыгает, да? А он почему-то тоже не прыгает с ней, он как-то вот находит такой баланс, что он и сохраняет спокойствие, и в то же время его... А теперь представьте, вот с этими колебаниями земли, ну это как по ухабистой дороге едешь, я начинаю бороться, не принимать это все. Что со мной будет? Ну, как минимум, я очень быстро устану, да, потом от этой усталости или меня вышвырнет просто с этого процесса и так далее. То есть вот эта вся постоянно меняющаяся жизнь со всеми своими качествами, закономерностями и так далее, она нас приглашает в созвучие с этим. И вот то, что, Леша, ты сказал, без осознания вот этих всех периодов, без включения у себя вот этого вот пытливого внимания к тому, чтобы это все исследовать и понять свое место в этом, конечно же, нам будет очень трудно. И вот задача, или как мы так условно сегодня в этой передаче говорим о совершенстве, это совершенство как раз и получается. Наш личный сонастрой с этим вот таким необычным миром, существованием, где бы мы были все время в созвучии. И это тоже постоянно меняющийся процесс. Вот без этого и восторга, в который нас жизнь приглашает, эту полновесную любовь, мы просто в этом не сможем жить, в этой бесконечных дрязгах, этих страхах, этих крысиных, так сказать, бегах, этой лжи, этой конкуренции, этих, так сказать, подстав, там, кого угодно, что это обслуживание своей гордыни. Мы уже не сможем жить в этом новом мире. Сегодня вопрос именно так стоит. И вот нас это все приглашает, так сказать, в то самое совершенство. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.